Для подающих надежды детей возводили элитные школы, специализирующиеся на обучении составителей. После обучения их прямым ходом направляли в научно-исследовательские институты прикладного колдовства и магии, где они могли заниматься исследованиями в самых разнообразных областях, хоть до посинения. А когда в один прекрасный день некий составитель, попросту ученый, захотел заполнить до отказа шкаф с документами, то ненароком расширил его так, что вместо задней стены получил выход в параллельный мир. Колдовское сообщество сразу же оценило важность открытия и ринулось пробивать аналогичные тоннели. Согласно быстро нахлынувшей романтической моде тех лет, проходы в парамиры пробивались в отдаленных от городов местах, переместителей тогда еще не существовало, и в другой парамир можно было попасть исключительно через пробитый в неком месте тоннель проход. Среди жителей открытых парамиров попадались и такие, которые считали колдунов захватчиками и всячески старались выгнать их из собственного мира. Этих людей ловили и переселяли на планету-тюрьму с суровым климатом и устроенной свалкой оживших кошмарных сновидений, бредней и диких фантазий. Эту свалку переселенные люди со временем стали называть причудливым лесом. В столице парапланетной империи семимильными шагами шло развитие науки. Особенно преуспел в совершенствовании заклинаний и создании волшебных вещей один ученый. Несмотря на свою молодость, он сумел сделать немало открытий. И сделал бы их еще больше, если бы не трагические события, приведшие к великой катастрофе и закату колдовского мира. Его открытия постоянно встречались бурями аплодисментов и черной завистью как менее удачливых коллег, так и просто не умевших самостоятельно придумывать заклинания и технику пользователей. Созданная им первая модель переместителя произвела полный фурор и переворот в науке. Отныне путешествовать в парамиры можно было из любой точки земного шара. Стоило только в ней установить переместитель. Старинные тоннели-переходы оказались никому не нужными, и про них довольно быстро забыли. Но многие его приборы не получили широкого распространения. Например, тарелки-всегляделки остались в пользовании составителей высокого уровня и разного рода спецслужб, только из-за того, что давали неограниченную возможность для любых наблюдений, что, в свою очередь, создавало опасность как для утечки любой самой разнообразной информации, так и для банального шантажа. А его последнее открытие привело и без того нестойкую из-за межпланетных распри империю к распаду. Он придумал слишком всемогущий прибор, чтобы колдуны оставались безучастными. Он придумал Феникс. Феникс – это птица, сгорающая в огне, чтобы заново возродиться живой и здоровой, и его прибор действовал по схожей схеме. Феникс – именно такое название получила миниатюрная машина времени, способная перемещаться в прошлое на целых 2 дня, к сожалению, без эффекта матрешки, когда в прошлом можно переместиться еще на 2 дня назад, а там еще на 2, проходя таким макаром через годы и столетия, с уникальной фантастической системой демонстрации потенциально или реально измененного будущего на любом временном отрезке. Получивший доступ к прибору мог менять свое будущее, как заблагорассудится, и наблюдать на голографическом экране, можно сказать, в прямом эфире, за новыми вариантами будущего, чтобы выбрать для себя наиболее подходящий, иначе говоря, сжигая неудачное будущее, возрождаться в удачном. Ученый первым посмотрел свое пока еще неизменное будущее и сильно задумался. Потом совершил несколько изменений в прошлом, каждый раз проверяя события изменившегося будущего, и задумался еще сильнее. В итоге он собрал небольшое число достойных доверия составителей на секретное совещание и показал им то, что увидел сам. Увиденное повергло всех в шок. Меньше чем через сутки о Фениксе станет известно широкому кругу лиц. А все из-за того, что ученый успел привлечь к себе всеобщее внимание своими открытиями, и некоторые излишне завидующие колдуны периодически подглядывали на его работу через тарелки-всегляделки. Но новый прибор их, несомненно, заинтересует. Далее неприятности. Попытка 5 колдунов независимо друг от друга похитить прибор. Неудача. И следующий за этим слив информации в прессу. Месть одного из неудачников. Назовем его мистером Му. Грандиозный скандал и обвинение в изменении будущего. Карьера ученого и без того казалась многим слишком удачной. Шумиха, арест ученого и экспроприация Феникса спецслужбой, где прибор тайком растиражируют с помощью заклинаний и обменяют за настоящие драгоценности всем кредитоспособным желающим. Бум изменений будущего, перельющиеся в натуральное побоище с применением сил из многих парамиров. Финал истории. Полутемпоральная война и упадок цивилизации на долгие столетия. Игры со временем ради обустройства собственного светлого будущего. Слишком большое искушение для любого недовольного чем-то человека. И Феникс с самого начала своего существования оказался настоящей бомбой замедленного действия. Беда заключалась в том, что в сложившейся ситуации изменить будущее в лучшую сторону не получалось. Ликвидация тарелки всегляделки, доступной мистеру, не остановила бы его. Он бросился бы на поиски другой. Ликвидация всех тарелок на его пути тоже не выход. Происходящим заинтересуются и другие колдуны, которые с помощью целых тарелок сразу обнаружат неведомого варвара и узнают, по какой причине он так поступил. Снова шумиха вокруг Феникса, и далее развитие истории по прежнему сценарию, со всеми остановками. Предложенная собранием идея ликвидации не тарелки, а самого мистера У оказалась неудачной. Отделы убийств имели свои тарелки, и патрульные легко бы вышли на убийцу. Далее выход на знакомое развитие событий, ведущих к войне каждого против каждого. Что бы ни придумывали составители, как бы ни исхитрялись, развитие будущего постоянно повторялось с небольшой разницей во времени и сменой мистера У на какого-нибудь мистера К. Сколько бы этих мистеров ни сменяли друг друга, результат оставался одинаковым. Требовалась ликвидация прибора как изобретения, но это было невозможно из-за неспособности Феникса к дальним путешествиям во времени. Теоретически выйти на подобное путешествие было возможно. Но для решения задачи требовалось несколько, возможно, даже десятков лет, которых ни у кого не было. Предложенная сгоряча идея насчет переброски в сверхдальний параллельный мир кого-нибудь из присутствующих, который лет за 30 отшельничества справится с этой задачей и отправится в прошлое, чтобы уничтожить прибор, радикальный вариант самого ученого, поставила собрание в трудное положение. В случае удачи беспрецедентной авантюры перебрасываться пришлось бы на усовершенствованные модели Феникса. Но если уничтожить прибор или ученого до того, как прибор изобретен, то Феникс никогда не будет создан. А без прибора невозможно будет отправиться в прошлое, чтобы уничтожить прибор и убить ученого. В итоге и тот, и другой будут существовать, что опять-таки приведет к войне. Замкнутый круг, парадоксы времени. Прибор стоило уничтожить прямо сейчас, а заодно и грохнуть ученого, чтобы тайна прибора навсегда осталась неразгаданной, а потом со спокойной совестью сдаться патрульным. Но на свет выплыло неожиданное обстоятельство, окончательно выбившее почву из-под ног собравшихся. Когда ученый, тогда еще не придумавший тарелки всегляделки, занимался опытами с регенерацией организма, чтобы люди тоже могли восстанавливаться после тяжелых травм. Опыты вроде бы прошли успешно, но он не давал им огласку, проверяя, не появится ли осложнение. Например, процесс регенерации мог выйти из-под контроля и обернуться раковой опухолью, что было бы ничем не лучше отсутствия какого-нибудь органа. И только теперь, смоделировав момент собственного убийства, ученый случайно выявил, что создал совершенную систему восстановления организма, обеспечив себе настоящее бессмертие. Короче говоря, Феникс показал, что ученый неуклонно возвращался к жизни, как бы его ни убивали и чем бы его ни травили. Кроме того, в каждом варианте будущего в институт врывались патрульные, оперативно реагировавшие на убийство. Опять-таки, увиденные по настроенным на происшествие тарелкам всегляделкам, ученый во время ареста убийца жевал. Присутствующие в этот незабываемый момент натуральным образом сидели, а далее начиналось еще более кошмарное действие. Потому что бессмертием, как и Фениксом, хотели обладать все, кому не лень. Уничтожить прибор – что за невезение. На современном этапе развития цивилизации тоже было невозможным. Слишком прочными оказались материалы и слишком современными были защитные заклинания. Собрание обозвало ученого всякими нехорошими словами и бросилось на поиски хоть какого-нибудь выхода. В результате удалось выйти на единственно подходящую линию развития будущего. Надо было срочно скопировать и перебросить созданное колдунами в заброшенный парамир тюрьму, куда ни один колдун добровольно не сунется. Слишком много там недовольных колдунами и их химерами людей, а также обожающих людей и колдунов хищных химер, чтобы потом после войны вернуть оставшимся в живых. Так и поступили, отправив нескольких составителей, чтобы те создали хранилище для знаний и технологий, а также нашли способ заблокировать парамир от переброски из других парамиров, оставив один единственный старинный переход. Из-за того, что колдовские штучки копировались в автоматическом режиме, вместе с важными вещами скопировалась куча всякого барахла. Правда, места в хранилище хватило на все. А полученная с помощью Феникса двухдневная фора позволила завершить переброску к сроку. Разумеется, о копировании достижений стало известно очень быстро. Но устраивать демонстрации протеста никто не стал. Зачем, если оригиналы остались на месте?